Через неделю Гам с внучкой улетел в империю Атаранна, полностью груженным концентратом странин в малом межсистемнике. По договору с корпорацией «Неоген» за 2 миллиона тонн КСМ-странин друзья получали 210 корпов. Диана должна была привезти обратно на межсистемники диспетчерскую станцию «Гарди» и 500 000 кубов военных диспетчерских модулей. Места в этом транспортнике уже не оставалось. На покупку «Гарди» ушло 38 корпов вместе с откатами. Артем, Жанна и Алексей вместе с 20 пилотами должны были прилететь вместе с Дианой. Гам оставался еще на 3 дня и должен был загрузить в новый, купленный у 9-го флота за половину цены межсистемник оборудование для будущих АНИТ. Две больших межсистемных станции в полном обвесе. Межсистемник был больше Гауда, в него можно было воткнуть 1,5 миллиона кубометров оборудования. Двигатель был тоже мощнее, прыгать с помощью разгонных ворот он мог дальше. С этим же рейсом прибывали еще 40 техников и почти 100 человек разных необходимых специальностей. А медицинское оборудование для Лисит удалось купить всего за 10 корпов. Помог в этом менеджер из нейросети ЛАР. Он же продал довольно большую партию имплантов и баз знаний. Лисит была довольной, ей оставалось только дождаться прилета Гамма, оборудование вез он. Старый гамеец при сеансе связи сообщил, что загрузка идет без задержек, но объем заказов довольно велик, и он, возможно, задержится на 2 суток. Не подвезли еще комплексы роботов-техников, не все заказанные Егором запчасти и расходники собраны, но основное уже загружено. Егор в ответ велел набирать дополнительно людей, раз есть время. В основном требовались техники и пилоты. На сайте «Земля» на объявление Егора о наборе людей для работы вне безопасного космоса Содружества откликнулось неожиданно много людей. Егор отобрал всех, кто имел интеллект без установки имплантов и нейросети, больше 110 единиц, разослал им приглашение. Остальным ушло уведомление о том, что корпорации люди нужны, и отозвавшийся будет обязательно приглашен, когда будет очередной транспорт в систему базирования корпорации. Просмотрев файл с приглашенными людьми, Егор неожиданно понял, что из 140 человек, отобранных Рамзесом, по параметру интеллект проходило всего 30 мужчин и больше сотни женщин. Но что-то менять было уже поздно, приглашения уже были разосланы. Земляне должны были собраться к вылету Гамма на станции Неогена Нагана, где собирался груз для корпорации. Общее число людей на станции Рамзес в ближайшее время должно было перевалить за 200. Денег было потрачено на все, что удалось купить, чуть больше 160 корпов, и Егор распределил оставшиеся 50 по счетам учредителей. Таким образом, вложенные людьми деньги вернулись к ним. В дальнейшем ожидалась только прибыль. Запуск производственного комплекса «Синти-40» Егор провел всего за 3 дня. Комплекс удалось настроить на 1 рабочий цикл в 6 дней. Перевести его под управление Искина Рамзеса было легко. Карина стала техником-технологом комплекса «Синти» и занялась в модуле катализации и технической поддержки производством кристаллов-катализаторов для нужд корпорации. Работы на Рамзесе продолжались каждую минуту. Запущен был первый, уже модернизированный добывающий комплекс «Анита», а 4-й под добычу минерала «Дилт» готовил 2-ю партию минерала для промышленного комплекса. Техник «Гури» разворачивал 2-й большой ремонтный док, «Арен» — дополнительные большие ангары 12Е. Готовились к приему груза и людей. Егор спокойно работал над программным обеспечением нового комплекса солдат и собирал еще 40 солдат-штурмовиков среднего размера. Возникли новые идеи после того, как Карен получил от друга из империи Атаран пакет с информацией об оперативной обстановке в их секторе космоса. Диспетчер ушел договориться с друзьями из фронтира о поставке туда топлива. Все шло своим ходом. Через 6 дней пришло сообщение от Дианы о том, что она погрузилась, и Артем с землянами на ее корабле. Заказали разгон у Неогена. Колесо развития корпорации «Кедр» закрутилось. После развертывания «Гарди» она становилась почти вечной.